Кажется, я хорошо сыграл Просперо в той постановке, когда Лиззи была Ариэлем. Это была моя первая большая роль. И как же давно это было? Со временем тщеславие у меня поубавилось. В театре тщеславие получает такие щелчки, что, казалось бы, должно быстро поджать хвост, однако большинство актеров умудряются его сохранить. У них это не только профессиональная болезнь, но и единственная возможность не пойти ко дну. Искреннее, великодушное восхищение, а оно тоже не редкость, помогает и врачует. Я смотрел и просто хороших и великих актеров Уилфреда, Сидни Эша, Маркуса Хенти, тоже один из любовников Клемент, даже Фабиана Гинзберга, даже Перри, даже Элоиза. И спокойно зачислил себя в актеры второго разряда. Это было тем легче, что к тому времени я уже с головой ушел в режиссуру. Чтобы позабавить себя и публику, я исполнял крошечные роли в собственных постановках и как-то раз чуть не затмил всех остальных, сыграв Якова в «Чайке». Ну и ну. Какая же получается мешанина, если писать вот так подряд все, что придет в голову? Может, лучше и в самом деле рассматривать этот дневник как черновые наброски? Постараюсь хотя бы на время удержаться от пространных воспоминаний о моих постановках. Известность мне принес Шекспир, но я брался и за многое другое, за что только я не брался. А, в общем, довольно хвастать. Все это я наплел в виде пролога к разговору о Клемент Мейкин. Но бедная Клемент может подождать, ведь ничего другого ей и не остается. Для нее битва жизни кончилась, а я сижу здесь и дивлюсь на себя. Что же я, добровольно распростился с этой магией, бросил свою книгу в море, как Просперо? Простил врагам своим? Отречение от власти? Окончательное претворение магии в жизнь духа? Время покажет. Происшествие странное и огорчительное. Я писал, сидя на своей лужайке, в своем каменном кресле возле корыца с камнями. Утреннее солнце стало припекать, и я решил сходить в дом за шляпой. Побаливает голова, пора, вероятно, сменить очки. Я пошел в дом и стал подниматься по лестнице, помаргивая после яркого света, и когда ступил на верхнюю площадку, сразу почувствовал, что что-то случилось, но не мог понять, что именно. Потом до меня дошло, что моя милая большая безобразная ваза исчезла со своей подставки. Она упала на пол и разбилась вдребезги. Но каким образом? Подставка не качается и не сдвинута с места. Ветра нет. Занавеска из бус не колышется. Может быть, я слегка сдвинул вазу вчера, когда стирал с нее пыль? Или был подземный толчок? Не хочется думать, что это моя вина. Да я знаю наверняка, что не виноват. Я любил эту несчастную родину, она была вроде старой собаки. Я подобрал осколки со смутным намерением ее склеить. Ну куда там, это невозможно. И как она могла соскочить с подставки? Не знаю, что и думать. «Да все ваши письма в конуре, мистер Р. Роуби». Я, наконец, не выдержал и справился на почте. «Не выдержал? То есть уронил себя? Не столько в глазах всей деревни, хотя мне и этого не хотелось, сколько в собственных глазах. К чему мне теперь письма? К чему ждать их, изнывать, удивляться, что никто мне не напишет? Ведь я договорился с мисс Кауфман, что деловые письма она будет оставлять в Лондоне, а пересылать только письма от друзей. Но друзей-то у меня нет, — втолковывал я себе. Правда, одно письмо мне очень хотелось получить, или лучше сказать, я был уверен, что получу его. Однако вернемся к вопросу о конуре. — В конуре? — переспросил я почтмейстершу.